Отца и Сына и Святаго Духа. Повежь церкви, аще церковь прислушает. Буди тебе, яко язычник и мытарь. Вот эти наполненные огромным смыслом слова мы только что слышали с вами в Евангелии. Господь призывает обличать человеческую неправду не путем борьбы или интриги, а путем открытого и честного противостояния. Если кто заблуждается, обличи брата твоего. Если не послушает, при свидетелях сделай это. Но а если и при свидетелях не послушает, скажи церкви. Если же церковь не послушает, то тогда буди тебе как язычник и мытарь. Почему же такой высокий авторитет у церкви? Сегодня в наше непростое время этот вопрос далеко не праздный. Мы, верующие люди, знаем, почему так. Но для мира это не очевидно. И мнение церкви в современном мире – это одно из мнений, которое существует, которому можно прислушаться, а можно и не прислушаться. И в сознании современного человека церковь убедительна настолько, насколько убедительна ее аргументация. Ну а если нету аргументации? Если церковь не способна в силу исторических причин к интеллектуальной поддержке своего свидетельства? Ведь совсем недавно так и было. Уничтожили всех богословов, ярких проповедников, выдающихся иерархов. Церковь была ослаблена. По своей человеческой силе она не могла конкурировать с силой могущественного государства, а по своим интеллектуальным способностям не могла конкурировать с этим множеством институтов, которые работали для того, чтобы идеология стала сильнее, и чтобы им сильнее было воздействие этой идеологии на умы людей. В чем же сила церкви? Сегодняшний день, когда мы прославляем Святаго Духа, и дает нам возможность с вами поразмышлять о подлинной силе церкви. Святой Дух – это Бог, пребывающий в человеческой истории. Но особым образом Святой Дух пребывает в Церкви. Сила воздействия Духа Божьего на Церковь в том, что Он таинственно для нас, мистически, непознаваемо, но реально делает Церковь продолжательницей дела Спасителя, членов церкви, соучастниками всего того, что Господь совершил, Его рождение, жизни, проповеди, страданий, смерти, воскресения, на небеса восхождения, одесную Бога и Отца сидения, второго и страшного паки пришествия. Силой Святаго Духа то, что совершил Господь, актуализируется по отношению к каждому человеку, когда бы он ни жил и где бы он ни жил. Если так, то таинство Церкви – это и есть актуализация исторических событий, через которую каждый из нас становится соучастником того, что совершил Христос. В крещении мы не просто вспоминаем мысленно, мы соучаствуем в смерти и воскресении Спасителя. И никто из нас не может ответить, как это происходит. Это тайна, почему и крещение именуется таинством. А в миропомазании актуализируется Пятидесятница, сошествие Святаго Духа на апостолов. Как тогда они получили дар языков, так в день нашей собственной Пятидесятницы, когда совершается над нами таинство миропомазания, мы получаем дар Святаго Духа. А что означает дар Святаго Духа? Те, кто получил дар Святаго Духа в купели крещения, затем стали сбрасывать кресты, закрывать храмы, отрекаться от Бога и уничтожать веру. Тот, кто нередко ныне получает дар Святаго Духа, никогда больше в храмы не приходит и живет так, как будто и Бога нет. Что означает этот дар Святаго Духа? Это что, автоматическое воздействие божественного всемогущества на человеческую природу? Это что, некое программирование человека на добро? Совсем нет. Дар Святаго Духа – это замыкание цепи между человеком и Богом. Той самой связи, которую мы называем религиозной связью. И в момент этого замыкания, когда к телу человека прикасается облагодатствованное святое мира, он получает божественную энергию, божественную благодать, и цепь замыкается. Это не значит, что всегда благодать будет с ним, своими грехами, своим несовершенством, своим богоотступничеством. Человек исторгает из себя эту благодать. Но даже самый страшный грешник и богоотступник сохраняет возможность обрести благодать Божью, потому что эта цепь, этот канал связи не разрушается никаким грехом, кроме греха хулы на Духа Святаго. На этом, собственно, и основывается все спасительное действие, которое осуществляет Церковь. Она призвана возрождать к жизни вечной через сообщение благодати Духа Святаго даже самых оступившихся грешников. Но не только. Повежь Церкви, аще Церковь прислушает, будет тебе язычником и тать. Не потому, что наличная историческая церковь является носителем некой огромной по силе человеческой мудрости, а только потому, что церковь, какой бы она ни была, сильной, могущественной, слабой, гонимой, распятой, поруганной, она хранит в себе дар Святаго Духа. Потому что над ней произошла та Пятидесятница, последствия которой не могут быть исторгнуты никакими человеческими историческими обстоятельствами и никаким человеческим грехом. И как вместилище Духа Святаго, Церковь обладает истиной. Мы все, в первую очередь служители, должны с величайшим смирением воспринимать эту реальность. Наши слова могут быть убедительны. Слово Церкви может быть настолько сильным, что способно менять человеческую историю. И не потому, что мы сильны, не потому, что мы умны, а потому, что Церковь Божия является вместилищем Духа Святаго. Поэтому каждый из нас призывается к интенсивной духовной жизни, не к показному благочестию, не к суетному обрядоверию, к чему склонны многие русские люди, а к внутреннему, напряженному духовному деланию, к постоянному самоконтролю. А этот самоконтроль будет подсказывать и конкретные действия, что необходимо предпринять. Не хватает разумения, будешь читать. Не хватает опыта, пойдешь к старцу. Не хватает воли, возложишь на себя особое бремя послушания. Все будет ясно и понятно. Самое главное – духа не угашать. Церковь мучеников и исповедников, обезглавленная, распятая, униженная, лишенная своего интеллектуального потенциала, оставалась великой силой. Она и была даже в то самое время – той носительницей истины, которая была способна сказать нашему народу, где правда, а где ложь, не входя ни в какую политическую дискуссию и не полемизируя ни с какой идеологией. Силой Святаго Духа Церковь указывала, где правда, а где ложь. И люди шли за правду, даже на смерть. И сегодня сила Церкви в том же. Наша сила в том, чтобы быть общиной Духа Святаго, в которой Дух живет и действует, приводя нас в живое и реальное соприкосновение со Христом и со всеми событиями Его спасительного действия. Это и есть таинство Церкви. Таинство Церкви это есть жизнь в Духе Святом. Дай Бог всем нам не угашать Духа, которого получили мы в таинстве миропомазания, священником же в таинстве рукоположения. Нужно силой удерживать божественную благодать. Никакая духовная лень и расслабление, как и всякая лень, никакое умственное успокоение, что, мол, я обладаю истиной, не способны удержать благодать Божию. Мы все призываемся к соработничеству с Богом, к соработничеству с Духом Святым. И соработая с Господом, помнить должны, что все, что совершается доброго от Бога, все, что совершается значительного, и даже через нашу жизнь и наши труды от Бога. И тогда наше отношение к самим себе и к миру станет исполненным той правды божественной, которая только и способна вести нас в Царствие Небесное. Аминь. Thank you.